Выйдя в состояние ощущения нити, я стал изучать варианты. По сути, мне было все равно, в кого и где вселяться. Мне нужен рабочий смартфон, а потом все равно нужно будет вскрыть свой арбузик, чтобы поменять на удобное место дислокации. Некоторые ориентиры в нитях зова у меня уже есть. Я уже хотел выбрать нить в центре, как случайно наткнулся на группу шевелящихся нитей с очень голодным оттенком. Может, глянуть, что это значит на деле. Подумал я и улыбнулся. А чего бы и нет, поехали. И схватился за самую активную нить. Как всегда, меня привычно потянуло внутрь, и через секунду появилось зрение. Арх, арх. Я был почти придавлен толпой зомбаков к небольшому частному дому. Вокруг вечерние сумерки, сыро, как после дождя, но довольно тепло. Я по-любому оказался где-то в экваториальных широтах, вот и подтверждение моих ориентиров. Ведь я выбрал нить где-то в районе центра. Улыбнувшись, я растолкал беснующихся коллег, встал позади них и начал себя оглядывать. «Мля я», — скривился я, — «опять попал в зомбячку». Я был одет в разодранные серые штаны по типу джинсы, кожаную куртку на голое тело. На груди был лишь один черный бюстгальтер, относительно целый, но окровавленный. Волосы, темные, под каре, которые я сразу заправил за ухо. Иллюстрация 10.2. Зомбячка была свеженькая, максимум полгода, если судить по коже, а может и питалась нормально. Пользуясь моментом, я жмякнул пару раз аппетитные сиськи и огляделся на предмет средств для вскрытия этой тыковки, чтобы сменить тело. Уж больно мне не нравится находиться в женском теле. Я же не гейробский представитель, а либерал, который любит мять исключительно чужие сиськи. К тому же, она пипец какая низкая, кажись 1,50 м, а это решающий и громадный минус к силе. Как только я увидел свободную от зомби бетонную пристройку, чтобы протаранить ее своей башкой, услышал визг из частного дома, резко обернулся. Один из зомбарей пробил забитое досками окно и уже наполовину залез в этот одноэтажный домик. Прозвучали два синих выстрела и зомби обмяк, но следом за ним полез другой. Вот идиот, мог бы сразу догадаться, почему зомби так суетятся, прошипел я и ринулся к толпе. Тело мелкой зомбячки оказалось крайне ловким и быстрым. Сквозь концентрацию зомби у окна было не протолкнуться, поэтому я взобрался по ним сверху и протиснулся по головам и плечам. Прозвучало еще два выстрела, и следующий зомбак обмяк. «Май, у меня кончился заряд», — услышал я девичий крик на языке содружества. «Это хорошо, что кончился». Протиснувшись дальше, я, будоража свое тело, вызвал приток духовной силы, грубо оттолкнув рослых зомбаков, и вытащил тела с простреленными башками из окна. «Эй вы, там, быстро заделывайте окно», — крикнул я непривычным женским голосом, отталкивая руки зомби в стороны. «Януи, кто-то снаружи», — услышал я другой женский голос. «Не может быть, у нее странный акцент, она не из содружества». «Да хватит трепаться, пока я их держу, окно забивайте, а-а-а», — по-бабски завизжал я, так как один из зомбаков сорвал с меня лифчик, оголяя стоячую грудь с бледными сосцами. «Козлище, пида тебе», — яростно прошипел я и, схватив его тыкву, с натугой сплющил. В этот момент за окном засуетились и стали прижимать доски. Еще через секунд 10 начали звучать скрипы с каким-то жужжанием. «Шурупы что ли?» «Да пофиг, главное, надежно». «Вы там все?» — крикнул я. «Да, но, кто вы?» «Я черный плащ, ваш спаситель на крыльях ночи», — улыбнулся я и отпустил зомбаков. Они опять начали тарабанить по окну, но девушки явно его зашурупили гораздо надежнее, так что бояться больше не стоило. Я прислонился к окну ухом и прислушался. «Какой такой черный плащ? Не может быть, она что, в скафандре?» «Май, она, наверное, может нам помочь», — слушал я недоумевающие голоса. Однако им бы не помешало заткнуться. «Перестаньте разговаривать и притихните на полчаса, я их выведу с участка», — крикнул я. «Хорошо», — спустя несколько секунд синхронно ответили они. Время пошло. Я выбрался из толкучки и застегнул куртку, чтобы не было соблазна помять сиськи, сел на какой-то деревянный ящик на участке дома и стал оглядываться. Вдалеке просматривались высотные здания города, так что я опять попал на приключения не в деревне. Обычно в тех местах живых больше нет. По крайней мере, я еще ни разу там не питался ни булками, ни батонами. Блин, почему я так нейтрально рассуждаю об этом? Задумался я. Я ведь реально сожрал человек 20. Если не больше, но совесть меня не мучает. Я что, совсем мудак? Возможно, но не совсем. Сейчас-то я никого не ем, Хоть тело зомбячки явно испытывает дикий голод, который передается и мне, на всякий случай, я представил, как вкушаю мягкие попки тех девушек, которых спас, и тут же совесть отреагировала красноречивым фырчанием. Нет, я так больше не могу. Однако отвращения от самого факта поедания челокхаем булочек у меня не было. Значит, я не до конца реабилитировался после трупных похождений. Уверившись в том, что у меня нет желания употреблять фаршированные мясцом незнакомые хлебобулочные изделия, я решил наметить план действий. Но для начала осмотрел участок. Ограда небольшой территории была металлическая, высотой, может, чуть больше 2 метров, мало, но она была целая. Двухстворчатые ворота распахнуты напрочь, хотя взлома явно не было. Приглядевшись, обнаружил, что замок-то электронный, и он, похоже, был на автономном питании, которое в данный момент разрядилось. Я вышел за участок и, пока не настала кромешная тьма, принялся за поиски того, чем можно запереть ворота. А тут красиво, улыбнулся я, осматривая асфальтированную улицу с типовыми домами, будто в Америке. На удивление, вокруг не было мусора и разбитых машин. Разве что пару старых зомбаков гармонично валялись по углам, словно пованивающие бичи. В открытые дома я заходить не стал, так как не было фонаря, навряд ли что-то найду. Так что я отправился направо, вдоль улицы. Через десяток домов обнаружилась мусорка в виде небольшого серого контейнера с 2 створками. Открыв их, я чуть сморщился от запаха, но сразу же обнаружил то, что мне надо, пучок какой-то серебристой проволоки. На воротах есть возможность ее надежно примотать. Взяв в охапку моток и насвистывая Катюшу, в припрыжку отправился назад. Когда я вернулся, потемнело изрядно, а зомбаки почти замолчали, кроме пары громил. Поэтому я стал действовать сразу, хватая каждого зомбака или зомбячку за руку, я их транспортировал за ворота и, прописывая мощный подсрачник, отправлял вдоль улицы. Некоторые разворачивались и лениво пытались вернуться назад, но повторный заднеускорительный жест исправлял ситуацию. Проблемы начались, когда я стал выталкивать первого мычащего громилу. «А-а-хана-а», — протянул он, пока я толкал его в спину к воротам. «Да знаю я, дефицит на дворе». «Чувак, не ты один на диете?» – прошипел я, усиливая свои ноги, чтобы толкать его тушу. По росту мы были словно великан и лилипут, как говорится, не нагибаясь от СКХМ. В поясницу, в общем, толкал. «Арерха!» – фыркнул он и развернулся. Уродец чуть не уронил меня на землю и настырно поковылял назад к дому. «Да что я с вами церемонюсь?» «Мля!» – воскликнул я, в 2 прыжка кинулся ему на спину и перехватил его здоровую башку. Ярости особой не было, а потому я своими ручонками мог только душить, отчего толку не было совершенно. Пришлось представить, что гопники отбирают у меня последние семки и бухло, и только после этого я наконец услышал громкий хруст смещенного шейного позвонка. Здоровяк завалился мордой в травку, за 5 метров от дома. С остальными я поступил точно так же, они были хоть и поменьше, но более активные. Тащить их к воротам точно бесполезно, только теперь я использовал бедра мелкой. Селенок на руках изрядно не доставало, никого не жалко, никого, ни тебя, ни меня, ни его. О, прошипел я, ломая шею последнему, сидя на его плечах. Можно было, конечно, попробовать сменить тело, но я едва ли опять появлюсь в этом же районе, а экспериментировать и проделывать такой же финт, что и в торговом центре, вселиться по воспоминаниям образа зомби, не факт, что получится снова. Да и вид у этой зомбячки более-менее. Еще неизвестно, как девушки отреагируют, увидев меня. А если увидят серого здорового зомбаря, то и пристрелить могут, если у них остались батарейки для оружия. Все, выгнал всех, ворота закрыл. «Открывайте, хозяйки!» — крикнул я, постучав по входной двери. Спустя несколько секунд я услышал топот, а потом шушуканье. «Простите, но мы должны убедиться», — сказала одна из девушек. На слух у нее самый взрослый голос. «Не вопрос», — хмыкнул я. Пришлось простоять несколько минут, прежде чем я услышал лязг нескольких замков. «Проходите», — полушепотом сказал кто-то через приоткрывшуюся щель. Я сразу же потянул дверь на себя и, войдя внутрь, плотно закрыл. В коридоре дома был полумрак, но различить хозяев было можно. Как и ожидалось, это были 2 молоденькие девушки, но не только. Одна, короткостриженная шатенка, невысокая, но выше моего тела на ладонь, на вид лет 16-18. Вторая чуть выше нее, с завязанными в хвост длинными темными волосами. на вид лет 20. Она держала в руках что-то наподобие ружья с черным прикладом, а позади них стоял пацан 13 лет, с испуганным лицом. «Мертвичка!» Заикаясь, воскликнул парнишка, а девушки вытаращили глаза и присмотрелись ко мне. Старшая сразу же наставила на меня пушку. «Стоять! Где вы видели говорящую мертвичку?» Воскликнул я, подняв перед собой руки. «И правда, она говорит», — зашептала короткостриженная своей подруге. «А еще я отогнал мертвецов от вашего дома», — напомнил я. «Май, ты же видела, она отогнана мертвяков. Давай лучше», — как ни в чем не бывало, повторила за мной низкая и что-то еще говорила, но уже тише. Старшая хмуро поглядывала на меня и продолжала целиться. Когда они наконец нашептались, старшая заговорила. «Ты кто такая?» «Я не такая, а такой», — скривившись, ответил я. «Я — дух, и звать меня Алк». Как только я это сказал, девушки опять выпучили глаза и переглянулись. Старшая сразу же опустила ружье, и они втроем зашушукались. «Мля, это что за детский сад, где старшие — это детвора, тут одна, что ли?» — возмущенно думал я, продолжая терпеть. «А вы», — повернувшись, подала голос старшая. «Дух жреца Риньона?» «Нет, я скромный душнила Ванессы», — хмыкнул я. «Кто такой душнила?» — удивилась старшая, пытаясь выговорить русское слово. «ТЦ, вы как в школе учились?» — цокнул я и покачал головой. «Душнила — это очень умный дух, который обязан наставлять людей на праведный путь», — с пафосом ответил я, уперев руки в бока. «А Ванесса — это жрица Риньона?» Сразу же вставил вопрос малец. «Ванесса — это сексуа», вовремя прикусил я себе язык, так как вспомнил, что мне померещилось в межмирье. Вообще, она сказала, что за душами не могут следить в реальном времени. Я не удивлюсь, если демоница меня наела. Пофиг, если это так. Значит, пусть смотрит, что я буду вытворять с ее скульптурой. Сама виновата, улыбаясь, подумал я. «Кхм, да, жрица, но она живет не в Дотараке». Поправил себя и тут же нахмурился. «Вас родители представляться не учили, и где, кстати, они?» Приподнял я бровь. «Простите, Алк», — спохватилась старшая. «Я, Май, а это Инуи и Бамант, мои брат и сестра», — указала она на короткостриженную и пацана. «Наши родители погибли полгода назад», — угрюмо сказал мальчишка. «Искренне сочувствую вам, ребят», — без лукавства ответил я, удивляясь, как совсем зелененькие девушки и один малец до сих пор тут выживают одни. Короткостриженная подошла ко мне вплотную и взяла меня за руку. Я не успел удивленно икнуть, как она встала на колени. «Уважаемый Алк, прошу вас, помогите нам», — умоляюще протянула она и посмотрела на меня, как кот из Шрека. От такого я малянс приехал, и с круглыми глазами попытался поднять девушку, но к ней присоединилась старшая, вообще упав ниц. Затем и пацан подбежал, повторяя за сестрами, только еще их ныча, да великий Данунах. «Прекратили все, а ну встали», — запищал я тонкими связками. «Помогу я, куда я денусь, только объясните, что помощь». Глава 11. Пхерой. Когда они наконец успокоились и поднялись, после некоторых уточнений девушки закрыли замки и сопроводили на кухню, потому как я потребовал, чтобы они выдали мне все имеющиеся запасы сока ряка, если они имеются, и они имелись. «Хе-хе, а заодно я послушаю, в чем мне надо им помощь, хотя, я уже догадывался и внутренне скривился, скорее всего, еды надо». Усадив меня за семейный стол, Май принесла мне пачку стандартного сока ряка и бокал. Она скромно сказала, что еда у них закончилась 2 дня назад. Пока я хлопал первый бокал, то пригляделся к ребятам. Они и правда исхудавшие. Еда не просто закончилась, а они до этого жестко экономили. История их незамысловатая. Они сидели в доме с самого начала апокалипсиса. Их отец был достаточно обеспеченным представителем среднего класса, чтобы оборудовать дом по последнему слову техники. Это и автономные станции жизнеобеспечения, как в высотках, и хорошо оборудованный подвал под домом, который забили под завязку с началом большого шухера. Разумеется, какой бы крутой дом ни был, полгода назад их родители попытались совершить вылазку в город, чтобы пополнить иссякающие запасы. И как это бывает, не вернулись. Ребята начали жестко экономить. Лишь когда еды не стало, попытались сделать то же самое, что и родители. Ворота, оказывается, разрядились давно, просто некому было сюда ломиться. Молодняк от этого осмелел, и они успели пройти пару домов, прежде чем их заметил первый зомби. Элементарно по неопытности подняли выстрелами шум. Вот и сбежались еще вчера почти все зомби в округе. Коллегам тоже жрать охота. Поэтому мы просим у вас помощи. Переведите нас в здание Аквахом», — закончила Май. Иллюстрация 11. А я уже изрядно захмелел и удивленно вздернул бровь. «В смысле, переведите? На чем, и что за здание ИК?» Звонко икнул я от удивления. «Или бухло». Старшая объяснила, что это самое высокое здание в городе, и оно жилое. Каждую ночь на самых верхних этажах виден свет из окон и мерцает вышка станции жизнеобеспечения. Со стороны этой высотки они даже слышали взрывы где-то в городе. Там явно орудуют люди. И гопников, похоже, тут не так много. Они пытались связываться через интернет с обитателями здания, но их адрес в сети неизвестен. Описать на общих форумах – это бесполезное занятие. Они уже пытались. По мне, так даже если там кто-то есть, то их там не ждут. Однако они здраво рассудили, что молодых девушек и ребенка те не бросят. С чем, в принципе, я был отчасти согласен. Не все должны быть такими упырями, как сисконцы. На вопрос, на чем я их должен отвезти, Майя засуетилась, и они вместе с сестрой выкатили тележку. На ней были сколочены разномастные доски от мебели в подобие коробки, куда они должны вплотную забраться все втроем. Скривившись, я не стал особо осматривать это безобразие, сразу сказал, что это развалится на полпути, и я нисколько не лукавил. Одно дело катить шатающуюся коробку на скрипучих колесах, а совсем другое – ту же телегу под весом больше 100 кило. Ребята приосанились и хотели уже ее усилить еще досками, как я предложил другой вариант. «Да никогда в жизни!» – воскликнула Майя после того, как я это озвучил. «Я тоже не хочу обтираться кровью мертвецов», – вторил ей пацан. «Не хотят они», – проворчал я. В это время я ковырялся в ноздре и пытался достать убегающую от меня козявку. Но ноздря была слишком мелкая, и сволочь, засевшая в ней, не ловилась. Поэтому до их недовольства мне было как до Китая. Конечно, это не совсем интеллигентно, но я дух, мне пох. Какого вообще хрена коллеги не следят за своими ноздрями не первый раз уже? Заколебавшись искать виновника неудобства, я зажал большим пальцем одну ноздрю и смачно сморкнулся на пол. Только после этого я обратил внимание на студенток и школьника. Они молча наблюдали за мной, открыв рты и, похоже, даже забыли о моем предложении. Но я решил напомнить, если у вас на теле нет ран, то вам ничего не угрожает. Ребятки, улыбнулся я, вытирая рукавом нос. Первая отвисла Инуи. Уф, уважаемый Алк, а если мы поцарапаемся, пока будем идти, кровь сразу попадет в рану, неуверенно спросила она, а я очень широко улыбнулся и обвел взглядом молодняк. Май, сидя ближе всех, с опаской отстранилась от меня чуть дальше. Тогда у вас на лбу вырастет пипиркова от таких размеров, сказал я и показал руками больше метра. Девушки переглянулись, а у пацана округлились глаза, и он машинально схватился за лоб. «Вы что шутите?» – недоуменно спросила Май. «У кого есть чувство юмора, то да», – хмыкнул я. «Короче, если вы попадете в то здание, я уверен, даже простудой не успеете заболеть», – со всей серьезностью добавил я. «А если случайно в рот попадет?» – скривившись, спросила Инуи. «Уже проверяли», – утешил ее я. «Можете даже облизать мертвяка с ног до головы, ничего вам не будет». Эти данные основаны не только на новой информации от ученых из Самликара, но и на наших личных экспериментах с Далой. Недели две назад она терла мне спинку в душе, и ей в рот попал ошметок плоти с моего затылка. Она тогда дико испугалась, до истерики, но впоследствии совершенно ничего не произошло. Через несколько дней она сама по пьянке захотела провести эксперимент. Мы сели на 24-м этаже, специально перешли нижнюю грань, она поцеловала меня в губы, и мы продолжили сидеть несколько часов, и ничего не произошло. Сама не своя она ходила 2 дня, но не от боязни заражения, а от того, что сделала на пьяную голову. Хе-хе, фу, синхронно скривились пацаны старшие. Сами решайте, пожал я плечами. Даже если вы сколотите что-то серьезное, кивнул я на телегу, не факт, что вы не привлечете гопников, потому как шума от этого корыта будет много. «Кого привлечем?» – переспросила короткостриженная. «Измененных», – поправил я себя, и ребята испуганно переглянулись. После этого они вышли из кухни, утащили телегу и стали спорить. Точнее, Инуи просила остальных прислушаться ко мне, что было очень разумно. «Далеко пойдет девушка». А я в это время поглядел на бокал и сделал мысленный стоп. Я даже пачку сока не допил, а меня уже торкнуло так, будто я выдул все 4. Масса предыдущего моего тела навряд ли больше, чем в 2 раза. А даже если и в 2 раза, то все равно с пропорциями не сходится. Может, из-за того, что эта мертвичка посвежее будет. Хм. В общем, разумеется, они согласились с моим планом. Куда им деваться? Правда, когда Майя это озвучивала, было ощущение, что ее прямо сейчас вырвет. Но голод был на моей стороне, блевать было нечем. Улыбнувшись, я попросил у них фонарик, нож и зеркало. Нож для того, чтобы добыть кровь и кое-что, что им дико не понравится. А зеркало? Мне хотелось поглядеть на очень смелую зомбячку, которая будет все это исполнять. Хе-хе. Зеркало мне принесли первым. Моим сосудом оказалась довольно симпатичная особа. Худое бледное личико с миндалевидными большими глазами. Слегка курносый носик, но красивый и маленький. Губы были тонкими и бледными, но симпатичными. Конечно, зомбически выцветшие глаза портили вид, но только не для меня, я бы с ней сходил на свидание, как с Эсмеральдой. Когда мне принесли странный нож с пластиковыми ножнами и простой нагрудный фонарик, я прицепил все на одежду и отправился на выход. Еще захватил пару пустых двухлитровых бутылок для крови, подвязал их шнурком от каких-то ботинок и повесил на плечо. Стоило мне выйти на улицу, за мной сразу же закрыли дверь на три замка, а я глубоко вдохнул свежий ночной воздух. Тишина, свежести бурлящий в теле сок настраивали на позитивный лад. Ворота, разумеется, я не открывал. Тело ловчихи позволило перемахнуть двухметровую ограду без труда. Первая моя жертва обнаружилась спустя несколько метров. Это был лысый полуголый мужик, который стол у бордюра и клацал зубами. Без церемоний раздавив его тыкву, я уложил его так, чтобы ноги и торс были выше по наклону. Достав нож, стал отрезать голову. И тут меня постигло глубокое разочарование, такой тупой нож еще надо поискать. Хотелось вернуться и навтыкать молодняку подзатыльников. Ну а с другой стороны, что еще взять от двух зелененьких девушек? Не с пацана же спрашивать, поэтому пришлось действовать по старинке. Вцепившись в его шею и быстро работая челюстью, буквально за несколько секунд прогрыз до позвонка. Руками оторвал его помятую тыкву и быстро подставил одну из бутылок. Для ускорения процесса сел на его грудную клетку сверху и, расставив в стороны ноги, стал ритмично подпрыгивать. Ленивая струйка крови толчками вытекала гораздо быстрее и даже иногда излишек проливался мимо. Вот только я представил себя со стороны. Красноречивые ритмично чавкающие звуки и подергивающийся вверх-вниз фонарь. До меня дошло, как пришло это все выглядит. Скривившись, перестал заниматься этим непотребством и стал ждать мерно вытекающую жидкость. Грамм 700 я сцедил минут за 10, закрыл бутылку и отправился за следующей порцией. Второй попавшийся зомби был побольше, выдавил с него аж целый литр. Третьей оказалась тучная женщина с длинными волосами. Вот с нее получилось еще больше. Мне не хватало грамм 300-400, чтобы заполнить бутылки. Эта зомбячка стала донором еще для одной вещи, модной маски. Хе-хе. Отделив ее голову, я нашел кусочек стекла у одного из домов и принялся аккуратно делать разрезы до ушей. Промудохался я добрых полчаса и теперь зарекся не отделять тыковки от тела, так будет легче стягивать кожу. Следующая жертва попалась за мусорным контейнером на одном из участков. Это была молодая девушка в черной одежде и пальто. Она сидела у знакомого деревца под названием шхель, то самое дерево со съедобными листьями. Оказывается, его листья люди добавляют в салаты, и как уже известно, некоторые зомби их жрут. И эта девушка была не исключением. Она, если можно так выразиться, дремала, прислонив свою тыковку к деревцу. Подсветив эту милую картину фонариком, я проследовал к ней и встал на колено. Даже после этого симпатичная зомбячка не проснулась. Она тоже была еще свежее меня, а из-за того, что вегетарианские питательные вещества стабильно поступали в ее тело, она пахла совсем не как обыкновенная мертвичка. Моя душа исследователя требовала экспериментов. Совокупность всех положительных факторов с подвыпившим состоянием дернула меня поцеловать ее. Причем страстно и в засос, и прежде чем она мне чуть не оттяпала болтающий орган, я вполне так насладился поцелуем и ее языком. Эх, опять напомнила Эсмеральду. Ае-э, слабо протянула она, открыв свои белесые глаза. Проститес, сударыня. Право слово, не удержался, улыбнулся я, взяв ее за руку. Я из психоневрологической службы ШИЗИК. Мне необходимо взять у вас анализы кала, со всей серьезностью добавил я. Достал стеклышко из кармана куртки и полоснул ей по запястью. Зомбячка никак не отреагировала, а прикрыла глаза и принялась спать дальше. а я впился губами в вытекающую из запястья кровь. Сразу же в голову стали приходить образы ее воспоминаний последних минут жизни. Девушка находилась возле своего дома, и, как я предполагал, жила довольно долго после того, как случился всеобщий писец. А все произошло с аналогией, как у ребят, кончились припасы. И вот, она сидит тут в виде зомби. Эти образы, кстати, как вскользь объяснила Ванесса, память тела, что за жизнь напитывается сырой духовной энергией, и каким-то неведомым образом моя душа может конвертировать ее в информацию без всяких жреческих заклинаний. Отдаленно похожей штукой владеют и жрецы, только пить чужую кровь им нет необходимости. Наблюдая за трагичной историей, я высосал, наверное, целый стакан крови девушки, и продолжил бы это делать, если бы жалко пчелке не показалось. Вкус у нее был специфический, но приятный. Оттого мой зомбический голод просто воспылал всеми красками, хорошенько сдабривая это все чужими воспоминаниями. Оторвав кусочек ветоши от ее пальто, я заботливо перевязал ее рану и задумался. По данным все тех же ученых из Самликара, некоторые зомби начинают поедать зелень из-за невыносимого голода. Таким образом они получают в свое тело питательные вещества, чтобы поддерживать работоспособность полудохлого организма. А еще конкретно это растение странным образом перестраивает вирус, заставляя вирусные и кровяные клетки постепенно мутировать. Это ни в коем случае не лекарство, просто тело зомби изменяется по аналогии с рогатыми, но во что-то иное, растительное, что ли. Кровожадность отступает и настает полная пассивность в повадках. На сегодня это все сводки от ученых. Со своей стороны, могу сказать, что кровь таких зомби приобретает свежесть. Если бы не пониженная температура тела, то мертвяки бы давно накинулись на такого коллегу. Зрение зомби теплочувствительное, это я как зомби говорю, не тепловизорное, конечно, но мы четко различаем теплые человекообразные объекты и его запах. Это одна из приобретенных мутаций организма после смерти. В данном случае, эту зомбячку нельзя посчитать едой, так как тепла от нее нет, и пока не надкусишь яблочко, нет и запаха. Однако некоторые гопники все же различают в них съедобность. Короче, девушка как донор не подходит совершенно, с тем же эффектом можно вообще не мазаться кровью. Оставив в покое травоядную мертвичку, я отправился на поиски других подходящих кандидатов в доноры. Управился я с этим заданием где-то за час. 4 литра вонючей крови и 3 относительно целых маски были у меня на руках, и вернувшись к ребятам, я не преминул похвастаться своей ручной работой, отчего ребятушки побледнели. «Алк, вы хотите, чтобы мы их надели?» Заикаясь, пробормотала побледневшая Инуи. Остальные молчали, так как от разложенных на кухонном столе масок они отвернулись, сдерживая рвотные позывы. «Вам не обязательно надевать их прямо на голое лицо, вырезать в пакетах отверстия и слегка подшить их маском. Не будет нужды мазать смрадной кровью еще и лицо. Конечно, если у вас имеются закрытые шлемы, то можете надеть их», — пожал я плечами, отпивая из стакана сок. Шлемов у них, конечно же, не было. Помимо этого, мне пришлось объяснять им, для чего все это нужно и как на самом деле видят своих жертв зомби. Однако на старшую и пацана мои объяснения мало подействовали, но Инуи опять взяла мою сторону и все же уговорила их это сделать. Только подшивать пакетами маски отказались все, а Майи вообще вырвала желчью, когда я самостоятельно начал ручную работу и пришлось их вывернуть в обратную сторону. Не понимаю, что в этом такого. Ну, плоть и плоть, хоть и чуть подгнившая. Ладно, там вонь от гопников. Вот там просто истинное зло, вонье. В общем, пока я занимался портными работами, отправил ребят переодеваться во что-то, что меньше всего пропускает тепло наружу, и обязательно чтобы были перчатки. Потеть, конечно, нехорошо, но тут уж ничего не поделать. Особенно ночью контраст температур будет сильно виден для моих коллег. Даже через прорези для глаз можно почувствовать тепло, но судя по моему первому опыту, все будет нормально. Еще где-то через час мы были готовы выступать. Детки нашли классные комбинезоны, которые, оказывается, имели электронную вентиляцию. До чего дошел прогресс в этом мире. Но самое сложное для них было натянуть маски. Майя опять вырвала, и она начала истерить прямо у выхода, типа просто физически не может ее надеть. Вот тут уже пришлось вмешаться мне. Врезав ей несильную пощечину, я со всей серьезностью спросил, хочет ли она жить. Разумеется, все хотят жить, даже я, не пьянеющая в межмирье душа. А потому старшая взяла себя в руки, а я помог ей облачиться в это модное произведение искусства. «Ну вот, ты прямо красавица», — подбодрил я девушку, поглаживая ее по черным волосам маски, которую взял с жирной зомбячки. «У вас не смешной юмор, Алк», — фыркнула она, отстраняя мои руки. «Главное, мне смешно», — ухмыльнулся я и оглядел всех остальных. «А теперь все дружно мажемся волшебным бальзамом», — объявил я, кивая на бутылки у двери выхода. Ребята без всякого энтузиазма нанесли на себя коричневую жижку. На это хватило и одной бутылки, так как на голое тело наносить не пришлось. Девушки попросили меня провести эксперимент, чтобы они убедились в действии моего способа, а я без проблем согласился. Они вышли на улицу, а я, открыв ворота, нашел испытуемого. Несильными поджопниками пригнал его к участку ребят и подвел к дому. Они поначалу испугались и хотели уже спрятаться, но увидели, что зомбак не проявляет к ним никакого интереса. Енуи даже подошла ближе и помахала рукой перед лицом зомби. Кроме ленивого фырка, никакой другой реакции не последовало. Они довольно так обрадовались, что стали на месте прыгать и визжать, но я сразу же осадил их напоминанием про гопников. Наконец, тише воды, ниже травы, мы двинулись в сторону светящейся высотки. А главное, чутко реагируя на каждый шорох, не дай анунах, гопник вылезет. Фонарь включил только я и следовал впереди на хорошем отдалении от ребят, чтобы, если что, первым привлечь внимание. Через полкилометра частный сектор закончился и началась городская семиэтажная застройка. Мы даже наткнулись на магазин, который оказался не обчищен другими людьми, и зомби там не было. Оценив свои возможности, девушки решили не идти с пустыми руками в гости, так что набили консервами свои небольшие рюкзаки. Я тоже набрал целую походную сумку, которую нашел там же. Спустя полтора часа и осторожно пройденные 3 километра, мы наконец дошли до нужного здания. Зомби и мусора у входа не было. Кучки гниющих трупов валялись с другой стороны дороги. Местные обитатели явно тут хорошо устроились и зачистили округу от коллег. Двери здания, правда, были выбиты, как и панорамные окна первого этажа, так что мы без проблем проследовали внутрь. Типичнейший торговый зал не отличался чистотой. Бумага, различный мусор и техника валялись везде. Выйдя в небольшой коридорчик, мы обнаружили у лифта кости, причем свежеобглоданные кости, что меня изрядно насторожило. «Очень тихо выходим на лестницу», – прошептал я и указал на дверь рядом с лифтом. Поднимались по лестнице мы еще тише и медленней. За 20 минут добрались только до 15 этажа. Голод все так же присутствовал, а значит, безопасного рубежа мы не достигли. Как только мы двинулись на 16 этаж, двери 15 распахнулись, и оттуда на карачках бодро вылез небольшой гопник. Мы уставились друг на друга. Он с гримасой злобы, ребятки с лютым страхом, а я с неподдельным недоумением. Какого хэ он тут забыл, ночуют они преимущественно под землей. «Бегите, мля, со всех ног», — завизжал я, скидывая рюкзак и выхватывая из-за пояса тупой нож. Ребята с воплем страха кинулись по лестнице, а гопник, видимо, понял, что что-то тут не так, и прыжком ломанулся к нам. Однако моя духовная сила максимальной концентрации разлилась по телу и даже время слегка замедлилось. Я прыгнул навстречу рогатой гопоте, атакуя его ножом. Доли секунды я, отстранив одну его конечность, точным ударом всаживаю оружие в глазницу мудака и ударяю ладонью по рукояти в бок, чтобы острие задело огурец. Гопник привычно заорал и наотмашь впечатал меня в стену. Фонарь слетел с куртки, и было непонятно, потемнело ли в глазах или от отсутствия света, но духовная сила, как ни странно, дала мне сил. Я вскочил на ноги, накинулся на спину уродца и, ухватившись за торчащий нож, продолжил им елозить и проталкивать внутрь. Рогатый быстро перестал верещать, ухватил меня за руку и перекинул на ступени выше. Позвонок чуть не сломался, но шевелиться я еще мог. Рогатый кинулся на меня, но я успел скооперироваться и чуть отстранился. Вот только мою правую руку это не спасло. Он полоснул по ней когтями, и она повисла у плеча на куске куртки. Но я удачно прописал ему с ноги по рукояти ножа, отчего он жалобно завыл, полоснул меня когтями по груди и, пошатываясь, упал на ступени. Тихо матерясь и откидывая отрезанную руку, я вынул нож и стал подниматься. Топот ребят был слышен этажей через 5. «Он мертв, не топайте», — прокричал я, и они резко остановились. «Алк, вы как?» — крикнула Енуи. «Не шумите», — рявкнул я, — «и поднимайтесь быстрее наверх, меня не ждите». Ребята без разговоров двинулись вперед, а я, чтобы привлечь к себе новых возможных гопников, принялся громко петь и подниматься. Группа крови, на рукаве. Мой порядковый номер, на рукаве. Пожелай мне удачи в бою. По груди мне хорошо приложили когтями, куртка просто в хлам. А что самое досадное, красивые тетечки с части устроенного живота тоже. Даже одно ребро выломано, а из живота вываливаются кишки. Было не больно, но по ощущениям этого тела крайне противно. Пришлось придерживать кишки, чтобы не вывалились и не мешали ходить. Правда, через 15 этажей я их все же обронил. Попытался засунуть назад, но одной рукой это было крайне неудобно, а потому я их просто отрезал. На 43 этаже голод абсолютно пропал, и я перестал петь. В мышцах появилась слабость, так как движение зараженных клеток нарушено. Поэтому с такими ранами мне даже помогать не надо, скоро сам окочурюсь. Ребятки уже добрались до людей и о чем-то громко с ними разговаривали. Скорее всего, ждали меня. 47 этаж встретил меня кучей фонарей и мужским ором. «Стоять, не стреляйте, это дух», — услышал я голос Януи. «Да не светите вы, не видно ничего», — сказал я, прикрывая глаза ладонью. Они опустили фонари, и помимо своих ребят, я увидел двух женщин и двух мужчин в военной камуфляжной форме и с автоматами в руках. Они с опаской пялились на меня, продолжая держать на мушках. «Это же располосованная мертвичка», — рыкнул один из мужиков. «Это он, и он нас спас, он просто вселился в ее тело», — воскликнула Януи. «Короче», — подал я голос, и все остальные обратили на меня внимание. «Я рад, что вы добрались в целости и сохранности», — улыбнувшись, подмигнул я ребятам и глянул на одного из мужиков. «Измененный мертв, лежит между 15-м и 16-м. Не знаю, сколько их в здании, но на его зов вроде никто не прибежал. Возле того, что сдох, лежит сумка с припасами. Как-нибудь заберите. Измененный был один. Мы из-за него неделю не могли спуститься», — прокомментировала одна из женщин, с отвращением поглядывая на меня. «Ну что ж, я за вас рад», — сухо произнес я, но затем весело добавил. «А теперь я попрошу вас выстрелить мне в голову. Только сделайте это нежно, пожалуйста», — и указал пальцем в центр лба. У всех присутствующих влетели брови вверх, а батоны даже раскрыли рты от удивления. «Алк, нет, зачем?» – непонимающе спросила Януи. «Не волнуйся, я не умру. Отдохну чуток и перенесусь в другое место», – улыбнулся я и отвел руку в сторону, оголяя разодранную грудь и готовясь к выстрелу. «Ты правда дух жреца Риньона?» – удивленно спросил один из мужиков. «Все возможно», – скривившись, ответил я. «Только давайте без вопросов». Короче, без вопросов не получилось. Меня допытывали еще минут 10, где, что, куда, на что я отвечал по-русски. «В заднице». Конечно же, такого места они не знали, но записали куда-то в телефон. Не в силах стоять на ногах, я сел в углу нижнего пролета и устало попросил добить меня, а то я так буду умирать еще несколько часов, что совсем не камильфо. После этого они спустились ниже и обступили меня вокруг. Мои знакомые девушки захныкали, а военные сжалились, сказали, что будут помнить мой героический поступок, и, наконец, отправили синюю пулю мне в лоб. Глава 12. Я на солнышке гнию. Иллюстрация 12.1. Свалил отсюда, пьянь. Прошипела мне в лицо рыжая девушка и стала куда-то выталкивать. «Ань, ну ты чего?» — начал я с заплетающимся языком. «Мы же с Васькой чутко посидели. К этому времени она вытолкала меня в прихожую. Вот и вали отсыпаться к своему распидяю. Мне нужен трезвый муж, а не алкаш, воняющий на всю квартиру перегаром. У нас, вообще-то, маленькая дочь», — повышая голос, воскликнула она, толкнув меня еще раз. «Анют, я же в отпуске. Ну, чуть выпили цивилизованно, за гитаркой. Что такого?» — промямлил я, но жена замахнулась для удара, а я вжал голову в плечи. «Вы уже третий день чуть выпили, и без отпуска ты каждую пятницу в говно. Как тебя еще с работы не выперли ни юрист, а сантехник БЛД?» — злобно прошипела она, опустив руку. «И не в говно я. Пару литров пива по пятницам, это же пустяк», — возмутился я. «И пьяный юрист, в отличие от пьяного сантехника, верность соблюдает. Сантехники по бабам ходят, так в порнухе говорят», — ляпнул я и моментально получил размашистую пощечину. «Фокин, свалил отсюда», — спокойно сказала она, но зеленоватые глаза пылали ненавистью. «Ань, я больше не буду, обе. Свалил нах и кратко из глаз моих», — крикнула она. Не став усугублять, я молча надел ботинки и подумал, что завтра точно брошу пить и опять начну спортом заниматься, в задницу бухлой песни. Семья мне дороже, чтобы там не думала об этом Аня. Пока вызывал лифт, Услышал плач жены и хотел вернуться. «Лучше бы ты по бабам ходил, придурок!» Обиженно прозвучало из-за закрытой двери, а потому я передумал это делать. «Ну и куда мне податься? Васек по-любому уже дрыхнет», — пробормотал я, пошатываясь, заходя в лифт. Пошарив по карманам, досадливо фыркнул, забыл сигареты в прихожей. Достав свой новенький Sony Ericsson, набрал товарища, но он, как и ожидалось, не взял трубку. «Ладно, думаю, достучусь в квартиру». Выходя из подъезда, я глянул на ларек в нашем ночном дворе и, еще раз сказав себе, что завтра точно брошу пить, пошел за бухлом. «Ой, Максимка, середина недели, а уже за выпивкой. Или ты уже готовый?» Усмехнулась темноволосая 30-летняя продавщица, тощая, как спичка, и слегка сутуленькая. «У меня отпуск, Наташ». Улыбаясь, артистично развел я руки в стороны. «Так что давай мне красненького полусладкого и сигарет. Смотри, Анька выгонит», — хмыкнула она и прошла к алкогольному прилавку с бутылками. «Уже выгнала. Пойду бороздить просторы Кемерово». Продавщица удивленно обернулась и нахмурилась. «Тебе-то хоть идти есть куда?» «Конечно. Да Ваське забурюсь», — ввернул я. «И штопор, Наташ», — улыбаясь, кивнул я на бутылку в ее руке. Продавщица что-то говорила мне и завлекала к себе в квартиру, мол, муж надолго в командировке, а она хочет проконсультироваться по вопросам приватизации квартиры. Но я вежливо отклонил столь щедрое предложение с неизвестными юридическими последствиями и, схватив открытую бутылку и сигареты, вышел на улицу. Распаковав пачку Винстона синего, прикурил сигарету и направился из нашего двора вдоль проспекта Ленина. Почти допив винцо, я вышел на маленькую улочку Чкалова и стал идти за молодой девушкой в белой юбке, джинсовой куртке и с рюкзачком за спиной. Даже в пьяном виде я удивился, что тут делает 18-летняя студентка в час ночи. Не от подружки же идет, нынче времена не совсем спокойные и всякое на улице случается. Васек мне столько историй рассказал, будучи дознавателем в милиции, и только я об этом подумал, как проезжающий Мерседес с орущим шансоном притормозил возле девушки, и окно опустилось вниз. «Сядь в машину», — громко приказал мужской голос. «Отвали от меня, Миша», — процедила девушка, продолжая идти по грязному тротуару. «Сука, сядь», — я сказал, — «иначе за волосы втащу». «Ты совсем крышу потерял, больной?» — испугалась девушка и, остановившись, сделала два шага от машины. Мерседес остановился, из пассажирского сиденья вышел подкачанный парень в спортивном костюме с дорогими часами и золотой цепью на шее, херово золотая молодежь бандитов-толстосумов. Он быстро подошел к девушке и схватил ее за шею, стал тянуть к машине, а она начала кричать. Я в этот момент проходил мимо и, перехватив его за руку, толкнул в грудь, подцепив его правую ногу носком, как учили на секции карате. Отпуская девушку, он недоумевающе шлепнулся на задницу прямо на тротуар, под фонарный столб. «Ты чё чмырь, я тебя сейчас еблучку прострелю!» — заорал он, подскакивая и вытаскивая из-за спины пистолет, очень похожий на тульский Токарев. По состоянию этот тип был явно под веществами, уж больно взвинчен, и зрачки расширены. Девушка взвизгнула и упала попой за бордюр в траву, а его подельник, что находился за рулем, тоже вышел из машины и подошел со стороны багажника. «Эй, эй, парень, стой ты!» — поднял я руки вверх вместе с бутылкой вина и сделал пару шагов назад. «Вы же оба не хотите проблем, верно?» — взглянул я на улыбающегося второго. «Тут налицо 119 и 222 статья УК РФ, угроза жизни и незаконное приобретение огнестрела, минимум 8 лет на нарах. Намечается еще 3 статьи, от которых я пытаюсь вас предостеречь», — быстро протараторил я и на нервной почве, поворачивая голову, попытался хлебнуть вина. Прозвучал выстрел, и моя бутылка разлетелась вдребезги, окатывая мою куртку и рубашку вином. «А стрелять он явно учился», — вместо испуга подметил я. «Ете ты умник», — усмехнулся водила. «Ты чё базаришь, лох, сбал отсюда», — процедил главарь, нервно дернув пистолетом. «Понял, сейчас сбу. Вот только девушку оставьте в покое». «Слышь, братуха, вали по-хорошему», — нахмурился водитель. «Не той мазу тянешь. Ребят, мы же с вами цивилизованные люди», — примирительно улыбнулся я. «Я либерал, вы либералы. Вон она», — ткнул я пальцем в девушку, — «тоже. У меня лучший друг дознаватель в центральном отделе. Разойдемся», — и я ничего, не успел я договорить, как мне в челюсть полетел кулак водителя. «Ребятки хоть и крепкие, но на пяток лет я поопытнее буду». Второй не ожидал от меня какого-то сопротивления, а потому я в легкую перехватил его кулак и хорошенько саданул с колена четко в солнечное сплетение. Прозвучал выстрел вместе со скулежом водителя. Над головой просвистела пуля, а я уже прятался за багажником Мерса. Если бы не бурлящее во мне бухло, я бы с первого выстрела позорно обосрался. Невесело подумал я, наклонившись и обходя машину с другой стороны. Я знал и видел, как убивают на улице. И я уже влез в это дерьмо, так что другого выхода не было, кроме как побороться. Не опуская пистолета, главарь обошел машину по широкой дуге, но недостаточно широкой, так как я вынырнул из-под водительской двери. Теряясь, он выстреливает мне в ногу, но стучащий адреналин отключает боль, и я, хватая пистолет подонка, валю его на асфальт. Завязалась борьба. «Сука! Гнида!» — шипит он и пытается вывернуть пистолет в мою сторону. Звучит еще один выстрел влево. С каких-то домов кто-то начинает кричать. Недалеко отсюда я слышу полицейские сирены. Еще немного, и будет подмога. Я почти направил пистолет в него самого, как вдруг меня сзади хватает водитель, а главарь перехватывает оружие и стреляет мне в грудь два раза. Воздух резко перехватывает, а в глазах темнеет. Меня откидывают на асфальт. «Миха, валим! Мусора!» — рявкает водила, и они быстро запрыгивают в машину. Если бы я не валялся почти в центре дороги, то они бы проехались по мне, и я бы не смог увидеть, что девушку они оставили в покое. Она сидела за тротуаром и, залитая слезами, с ужасом глядела на меня. Я попытался взбодрить ее и показал большой палец вверх, а затем вырубился. «А-а!» — вскрикнул я, подскакивая. Такое ощущение, словно спящему мне совали нашатырный спирт, и при этом снился самый ужасный кошмар. «А-а-а!» — взвизгнул я сильнее, как увидел перед собой красного черта. Этот чертяга с рогами имел стрижку под ежик и, как пират, кольца в ушах, но при этом находился в деловом костюме и курил сигару, как какой-то Дон Корлеоне. Мы сидели в темной комнате за столом, на который падал свет от конусной люстры. Я что, допился до чертиков? В момент моего писка демон прищурил светящиеся зеленые глаза, выдохнул дым и положил сигару в пепельницу. Иллюстрация 12.2. Забавная реакция, хмыкнул он и взял в руки какое-то тоненькое досье. Это был просто какой-то карикатурный сюр на допросе в американском фильме, но я решил на него как-то повлиять. Мистер Глюк, а я сколько выпил? Неуверенно спросил я, боясь, что у меня случилась красная горячка. Говорила мне Аня, что алкоголь убьет тебя, вслух закончил мои мысли демон, а я раскрыл рот от удивления. Меня зовут Данте Сарко. Моя должность – распределяющий инспектор объединенного ада. А вы? Да, я читаю твои мысли, Максим Евгеньевич Фокин. И да, ты умер, сказал он, закрыл досье и взглянул на меня. За 8 лет почти 2 тонны выпитого или 257 литров чистейшего этилового спирта, добавил он, взял сигару и затянулся. Так мало? Удивился я. Я думал, больше будет. От этого демон, усмехнувшись, хрюкнул и выпустил дым. А ты не из робкого десятка, я погляжу. Другие на твоем месте слезами обливаются и требуют их выпустить отсюда. Я готовился. Если вдруг словлю бел, это не белая горячка. Ты умер, перебил меня демон. Вот, смотри, махнул он рукой на стол, и в центре засветилась огненная точка. Она быстро разрослась в круг, словно окно с видом сверху. На нем мне открылся вид знакомого Мерседеса, идущей девушки и меня, плетущегося за ней с бутылкой. «Сядь в машину!» Прозвучали из экрана знакомые слова под шансон. Я смотрел дальше и ужасался. Все было настолько детально и четко, что не могло быть глюком. Я читал на местном форуме про галлюцинации, они как сон. А когда на видео мне выстрелили два раза в грудь, я ущипнул себя за ногу и скривился. Точно не глюк. Мое сердце перестало биться в тот момент, когда подъехала милиция на «Жигулях», и видео закончилось. «Видишь», — изрек демон, опять затянулся сигарой и выдохнул дым из носа. «Я же только начал жить», — потрясенно прошептал я. «Зато накурил, напрелюбодействовал и начревоугодил алкоголем на 38 лет в аду», — поддакнул он. «В каком смысле?» — изумился я. «Я же атеист и не. Давай-ка я тебе обстоятельно расскажу, что с тобой не так, и что тебя ждет», — нахмурившись, перебил он и выдохнул в меня дым. Демон начал с самого главного и короткого. «Плевать, кто ты. Все атеисты, агностики и всякие христы попадают в христианский ад за совершенные грехи. Я же попал за свое пьянство и членовредительство куревом, да еще и в институтские времена хорошо погулял по девкам. Но последнее, меньшее из зол, так как сейчас я женатой супруге не изменял. На удивление самого демона, больше за мной грехов не стояло. Я никогда не воровал, даже котиков у гаражей не убивал, практически не лгал, кроме обещаний бросить пить, но это другое, не завидовал, почти не злился и часто делал добрые дела. Добродетельствовал от перевода бабушки через дорогу до бесплатной консультации по юридическим вопросам для нуждающихся. Несколько раз, оказывается, я даже спас людям жизни своими консультациями. И тут я плюсом девушку спас, которую, в ином случае, изнасиловали бы и убили, а ее тело нашли бы только через 3 месяца далеко за городом. На мой немой вопрос, а какого фуя я весь такой белый и пушистый, тут забыл, демон ответил. Вот именно из-за твоего самопожертвования, срок наказания сокращается с 38 лет до 5. Но почему не, хотел я слегка возмутиться за срок. Для сравнения, опять перебил он меня. Предатель, в среднем, получает 100-110 лет на 9-м кругу. Садомиты и самоубийцы по 90 лет минималки на 8-м. Убийцы, маньяки, нечестивые чины и диктаторы, сотни и тысячи лет в гиенне огненной, где грешники принимают ванны из магмы. «Понятна разница», — усмехнулся он, на что я неуверенно закивал, интуитивно представляя весь этот объемный ужас и как мне повезло со сроком. «Но как же моя жена, дочь, Верочка?» — дрожащим голосом спросил я. Вопрос был больше риторический, но демон ответил. «Они будут жить дальше», — и опять взмахом руки активировал волшебный экран. Короткое видео, словно трейлер к фильму, стало показывать жизнь после меня. «Вот супруга с моими родителями плачут над моей могилой». Потом, спустя всего лишь 8 месяцев, Аня выходит замуж, а моя дочь с любовью называет чужого дядьку папой. У них нет ни скандалов, ни ссор, абсолютно счастливая семья. Стало дико горько за себя. Неужели я и вправду такое негодное ничтожество? Я не усугублю наказание, если буду себя жалеть, шмыгнул я носом и протер пальцами глаза. Грехи считаются при жизни, так что можешь делать, что хочешь, усмехнулся демон и встал из-за стола. Ах да, могу предложить альтернативное наказание, взамен имеющемуся, улыбнулся он, а я изумленно поглядел на него. Какое же, 26 лет работы в городских коллекторах, это равносильно твоему наказанию. Ты забыл добавить в адских коллекторах, мимолетно подумал я, но вслух спросил, а какое наказание назначено мне сейчас? 3-й круг, отдел пьяниц, голод и томление во спирту, это лучше, чем магма, пробормотал я и нахмурился. Откажусь от вашего предложения, даже не спросишь, что за работа. Удивленно вскинул он бровь. Даже атеисту понятно, что в аду не может быть хорошей работы для людей, заметил я. Что ж, сообразительный, удовлетворенно вымолвил он и поглядел на часы. Приказ о твоем наказании вступает в силу через 1 час и 42 минуты. Отдыхай, грешник, добавил он и вышел из допросной. Когда я проводил его взглядом и опять взглянул на стол, то чуть не заорал. На меня смотрела искаженная в злобе Ванесса. Она была ужасно страшна в гневе. Наглый, человеческий, засранец. Шипя, как змея, отчеканила она и врезала мне смачную пощечину, отправляющую меня в нокаут. «А-а-а!» – заорал я, подскакивая на мягкой кроватке. Вокруг серые облака и бескрайний песок. Я определенно проснулся там, где заснул, в межмирье. Епть, да ну нах, это что такое было? Ошалело пробормотал я и поглядел на свои руки. Они просто ходили ходуном. Меж пальцев появилась тлеющая сигарета, и я, с круглыми глазами, втыкал в одну точку, пыхтел дымом и переваривал приснившееся. Точнее, это был не сон, а резко вернувшаяся большим куском память. Я такого еще никогда не ловил. Единственным сонным объектом можно считать Ванессу. Но я на 99% уверен, что это не вымысел моих мозгов, а демоница реально залезла мне в голову. Неужели все это из-за того, что я решил первый раз поспать в межмирье? Она говорила, что попробует связаться через месяц, а прошло всего 3 дня. Откинув бычок, я потянулся к прикроватной тумбочке и не глядя взял бутылку пива. Быстро открыл ее зубами и присосался к напитку. Да полегчало, а, вскрикнул я, когда хотел поставить бутылку на тумбочку. На ней стояла миниатюрная статуэтка обнаженной Ванессы. Повернув голову, я чуть не вскрикнул второй раз, так как моя вторая подушка была с изображением спящего лица демоницы. Это все я сделал сам, просто не до конца отошел ото сна. Но почему-то я ощущаю 7-м чувством 6-го глаза в 5-й точке, что Ванесса пробралась ко мне во сне, и она реально зла. Кашлянул я и поглядел в сторону стены. «Госпожа Версус, я больше не буду делать такие скульптуры, они будут всегда одетые, обещаю», — громко сказал я, и со стороны стены подул странный ветерок. «Вчера перед сном я дал жару, в каких только позах голая Ванесса не была передо мной, если бы я не предполагал, а теперь точно знал, что за мной следят, то сделал бы ее полностью силиконовой, со всеми вытекающими из этого последствиями. Хе-хе, а в бикини можно?» — спросил я, и мне в рожу ударил порыв ветра. «Понял, никаких бикини!» — прикрывая глаза рукой, крикнул я. «За 3 дня я тренировался выводить предел своей духовной силы абсолютно ответственно. Чего я только не делал: музыкальные инструменты, мотоциклы, машинки, доски для серфинга и песочные волны. Но самое надежное и быстрое, чтобы добиться предела, это создание скульптур. Этим я занимался больше всего, и в каждой композиции была Ванесса. Ну вот, приколола она меня, и все тут. Забавно, но каждый раз создавая ее в новой позе, я все больше понимал, что нисколько не боюсь демонов, а особенно сногсшибательную демоницу с хвостиком. Вот и получилось, что я стал пихать ее даже на мебельную утварь. Правда, гадал, что это за ветерок гуляет, когда я делал с ней что-то неприличное, а вон оно как получается. Представив все возможные неприятные последствия при встрече с демоницей, решил, что как-нибудь до этого времени к ней подмажусь. Ну а если не подмажусь, то разок получу в рожу, не привыкать. Поэтому переживать не стоит, лучше делом заняться. Ладно, пора работать, улыбнулся я и, садясь на край кровати, прикрыл глаза. Мысленно провалившись в себя, я потянулся к занятому телу и нырнул в него. «Ах, ляпота!» — улыбнулся я, потягиваясь, и сел на скамейку, на которой спал. Я находился в одном из городских парков города Личдад, расположенного на юго-западе континента. Хоть прохладненько и сыренько, но светило утреннее солнце, а слева, недалеко, валялся бомжеватый высохший зомби на пожухлой траве. Романтика. Иллюстрация 12.3. Теперь я был в теле относительно свежего парня среднего роста и с неплохим телосложением. А еще он был военный, в камуфляжке с разгрузкой и броней на ногах. Пришлось постараться, чтобы переместиться именно в него. Как и ожидалось, за раз повторить переселение по памяти не получилось. Несколько часов времени убил, как и расколол десяток арбузов, прежде чем я этого добился. Рядом со скамейкой лежал мой рюкзак, откуда я достал зубную щетку, смартфон и пачку сока. Во время чистки зубов я сверился с еще одной точкой на карте смартфона, где может быть нужное медицинское оборудование. Уже второй день шляюсь по когда-то многомиллионному городу и ищу оборудование.